Глава 23. Об особенностях пролетарских свадеб. Выводы после этого вражеского авианалета наше командование все же сделало правильные. Вокруг всех аэродромов, где базировались республиканские самолеты, была развернута сеть наземных постов, которые имели телефонную связь с аэродромами и должны были наблюдать за небом, предупреждая их о подлете вражеских самолетов. Кроме этого, нам подкинули еще одну зенитку с расчетом для усиления ПВО нашего аэродрома. Но мы тоже без дела не сидели. Очень кстати вспомнили тот станковый пулемет, который инженер Беляев сляпал на коленке перед самым штурмом вражеской пехоты и танками нашего аэродрома. Он тогда очень неплохо работал, несмотря на самопальный станок. А уж авиационных пулеметов под винтовочный патрон у нас хватало. Их же на «Чайках» устанавливали. И на складе у нас запас пулеметов имелся. Поэтому Рычагов поставил задачу инженеру Беляеву и начальнику наших авиатехников. Требовалось создать с нуля работающие зенитные пулеметы. Наши кулибины немного покумекали, посидели над чертежами, даже поспорили. Но в итоге выдали нам результат. Спаренные зенитные пулеметы получились очень даже неплохие. Конечно, против самолетов, бомбящих с большой высоты, они были неэффективны. А вот против штурмовиков, которые должны опускаться пониже во время атаки, вот против них эти самопальные зенитки станут большим сюрпризом. Всего таких зениток Беляев и компания сваяли 3 штуки. Как раз по числу аэродромных ангаров, на которых мы эти спаренные пулеметы и установили. На крыше. По одному на ангар. Кроме этого, теперь на аэродроме всегда должна была дежурить одна пара истребителей, пилоты которые обязаны были находиться в постоянной готовности к взлету рядом со своими самолетами. В общем, подстраховались мы со всех сторон, чтобы не допустить повторения таких вот неожиданных авианалетов в будущем. Кстати, этот налет штурмовиков противника толкнул наших командиров на разработку ответного удара по аэродромам франкистов. И уже на следующий день все наши улетели штурмовать один из вражеских аэродромов. А я остался. Блин, блин, блин. Меня уже немного напрягает такое положение вещей. Когда все могут летать за линию фронта и там воевать со всей пролетарской сознательностью, а я не могу. Типа нельзя. Зато в этом тоже есть свои плюсы. Сейчас, если меня собьют, то я выпрыгну над своей территорией и в плен к франкистам точно не попаду. Да и с подтверждением сбитых мной самолетов противника никаких проблем не возникает. Они же все на нашу территорию падают, и свидетелей тут всегда хватает. А вот за линией фронта ты попробуй докажи, что действительно сбил. Особенно если этого никто не видел. В общем, в моем нынешнем положении есть как свои минусы, так и плюсы. И самое главное — это мой И-16. Я уже говорил, как обожаю его мощное вооружение. Это просто настоящая бомба. И менять этот отличный самолет на убогую «Чайку» я не хочу. От слова «совсем». Поэтому потерплю пока. Полетаю над нашей территорией, раз так надо. А свадьбы как таковой у нас с Анной Марией Кортес не было. Никто наш брак не регистрировал, и в церкви мы не венчались. Командование поступило оригинально. Смушкевич нам выдал справку с печатями и своей подписью, что отныне гражданка Испании Анна Мария Кортес является моей законной супругой. А свидетельство о браке мы сможем получить позже, когда приедем в Советский Союз. Вот такие выверты советской военной бюрократии в действии. А про свадьбу мы при этом даже не заикались. Все же война идет. И мы не простые обыватели, а действующие военнослужащие. Впрочем, мою молодую жену это совсем не огорчило. Она, скорее всего, пришла в восторг от такого подхода к регистрации нашего брака. Ее же все связанное с СССР очень сильно привлекает. И Советский Союз Анна Мария воспринимает через романтическую призму сказок о первом государстве, победившего социализма. Надеюсь, что совдеповская действительность ее не сильно разочарует. Кстати, я боялся, что нам вообще не разрешат сочетаться с браком. В СССР же сейчас царит махровая шпиономания, и к иностранцам там относятся с большим подозрением. Да и происхождение Анны Марии совсем не пролетарское. Очень неправильное с точки зрения советских людей. Она же у меня из дворян. Но все срослось. Прокатило. В Москве разрешили Анне Марии Кортес стать моей женой. Мне об этом потом по большому секрету Пумпур рассказал. Мол, они сообщили о моем решении жениться на самый верх. И там одобрили эту инициативу. А я после этих слов вдруг подумал, что бы было, если бы там наш брак сочли вредным для дела партии и товарища Сталина? Запретили бы. И что я тогда бы тут делал? Не знаю. Скорее всего, послал бы всех на хутор бабочек гонять и сорвался бы с поводка. Я-то себя знаю. Нет у меня никакого пиетета перед советской властью. Я хоть и подчиняюсь их приказам, но делаю это, пока меня все устраивает. А когда за меня станут решать, с кем мне быть и на ком жениться, и станут что-то такое запрещать, вот тогда я реально могу взбеситься. Никому не положено лезть в мою личную жизнь. Ни комиссарам, ни НКВД, ни партии, ни товарищу Сталину и всем его прихвостням. Но все же хорошо, что случилось именно так, а не иначе. И я не пошел в разнос. В общем, повезло. Всем нам. Мне, моей любимой Аннушке из Союза Советских Социалистических Республик. Почему повезло СССР? А потому что у него и дальше теперь будет свой ручной летчик АС. Я же сейчас официально являюсь самым результативным воздушным бойцом в мире. Никто из летчиков на своем счету на этот момент не имеет столько сбитых самолетов противника. Ни в СССР, ни в других странах таких пилотов нет пока. Я первый буду. И это не хвастовство, а простая констатация факта. Мир пока еще мало успел повоевать. Это позже появятся асы, сбившие гораздо больше. Там и за сотню сбитых будет переваливать. Это у немцев, если они, конечно, не трындят о своих многочисленных победах. Но все это в будущем. И здесь пока не произошло. Пока я считаюсь самым крутым убиватором вражеских самолетиков. Меня же можно в книгу рекордов Гиннесса смело записывать. Хотя она вроде бы позже появится. После Второй мировой войны. Точно не помню, когда. Но уже сейчас к разным рекордам и достижениям все страны относятся очень трепетно. Ведь всякие там громкие подвиги полярников, дальние перелеты летчиков и тому подобное — все это повышает престиж страны на международной арене. Ну а герои-орденоносцы являются зримым символом для таких вот достижений. Мы здесь, как все эти суперзвезды и спортсмены в далеком будущем. Мы показываем товар лицом. Поднимаем престиж своей родины перед ее гражданами и иностранцами. Вон как моя супруга увлечена достижениями советских летчиков с их дальними перелетами через океан. Даже здесь, в далекой Испании, о них все слышали. А люди вроде меня. Вот такие знаменитые вояки. Убийцы на службе государства. Мы тоже поднимаем этот престиж. Страна нами может гордиться, превозносить наши подвиги и пугать нами наших зарубежных недругов. Мы тоже являемся частью системы. Частью государственной пропаганды. И такое положение вещей существует не только в СССР. Все крупные страны стараются рекламировать достижения своих граждан, оповещая о них весь мир. Германия, Италия, Великобритания, Франция и США. Все они ведут между собой такое соревнование. Пропаганда рулит. В общем, СССР повезло, что у него и дальше будет такой крутой ас, как я. Ггг. А что? Сам себя не похвалишь? Никто не похвалит. Кроме этого, меня познакомили с папой моей молодой женой. Дон Луис Кортес пожелал со мной встретиться. Этот 48-летний мужчина произвел на меня хорошее впечатление. Выглядел он довольно неплохо для своих лет. Худощавый, с длинными темными вьющимися волосами, присыпанными редкой сединой. С породистым лицом настоящего испанского идальго. Правда, в общении он оказался довольно простым. Никакой аристократической заносчивости я в нем не заметил. Нормальный такой мужик, знающий себе цену и уверенный в своих силах. Мы с ним пообщались немного. Все же совсем без свадебных торжеств не обошлось. Вечером после заключения нашего с Анной Марией брака было устроено что-то вроде свадебного пира в аэродромной столовой. Все было скромно, по-фронтовому. Но наш шеф-повар постарался на славу. С тем минимумом продуктов, что у него имелся, Дон Мигель Кано превзошел самого себя. И большое спасибо ему за это. Вот во время этого пира нас с папашей моей супруги посадили рядом. И мы хорошо так поговорили. Под вино. Нормально так пообщались. Мне мой тесть понравился. Невредный, вежливый и умный. И его желание увидеться с избранником своей дочери вполне понятно. Я бы тоже на его месте примчался посмотреть на того, кто уведет из моего родного дома любимую дочь. Его как отца можно понять. Надеюсь, что я на него тоже произвел благоприятные впечатления. По крайней мере, Дон Луис никакого негатива в мою сторону не транслировал. А может быть, он для этого слишком хорошо воспитан. Но, скорее всего, его удовлетворил выбор его дочери. Она же выбрала не обычного лейтенантика, а настоящего героя и орденоносца, который уже успел прославиться на этой войне. А к героям войны все испанцы относятся с большим уважением. Традиция такая у этой некогда воинственной нации. Ведь это они когда-то владели половиной мира, пока англичане не отжали у них большую часть всех колоний и не заняли место Испании на мировом Олимпе. Да и в Европе испанская армия и флот когда-то были лучшими. Правда, сейчас это все в прошлом. И от Испании осталась лишь ее бледная тень. Но все же военных героев здесь уважают. По инерции, наверное.